В бытность свою технодесантником ультрадесанта Аркадон Кира научился множеству вещей, но лучше всего он усвоил, что не бывает двух машин с полностью одинаковым нравом и манерой вести себя. Каждая из них была столь же индивидуальна, как и воины, которых они несли на битву, и у них также бывало заслуживающее памяти наследие. Королева Сабана служила для этого лучшим примером, какое можно пожелать. Сделанная на Терре грозовая птица возглавляла триумфальный полет над Анатолией в последние дни перед тем, как 13-й легион вместе с 16-м и 17-м легионом начал кампанию по очистке лунных анклавов от культа Вселенной. Кира тогда еще не родился, но чувствовал гордость королевы Сабана от участия в первом настоящем сражении Великого Крестового Похода. Это был горделивый, даже надменный воздушный корабль. Но Кира, скорее всего, был согласен пилотировать гордую машину, чем возмущенную плохим обращением рабочую лошадку. Он направил королеву Сабана в вираж вокруг пиков на восточной оконечности плоскогорья Унсар, резко сбросив высоту и подстегнув двигатели, когда с местности внизу открыли огонь. Облет полуострова Энатеп с проверкой готовности обороны был долгим, и грозовая птица заслужила возможность размять крылья. До горы Железный Кулак на горизонте тянулись бурые холмы и золотистые поля. Молех напоминал очень многие из 500 миров. Его испещряли успешные общины земледельцев и крестьян, накрест пересекали широкие дороги, магнитные магистрали и поблескивающие ирригационные каналы. Планету привели к согласию, не испытав нужды воевать. Однако, по неизвестным Кира причинам, она до сих пор могла похвастать многомиллионными гарнизонными силами. На Земле еще были свежи следы ультрадесантников, недавно размещенных в рамках регулярной ротации сил Легиона между Ультрамаром и Молехом. Варет из 11-го Ордена с честью возвратился на Маккраге, передав Аквилу Ультима Кастору Алкаду, легату 2-й боевой группы 25-го Ордена. Говорили, что воинство Магистра Войны находится где-то на северных границах, и на Молехе, скорее всего, нельзя было снискать особой славы. Но мало кто из воинов так нуждался в славе, как Кастор Алкад. До сих пор карьера Алкада была непримечательна. Он получил мантию легата как следствие своего послужного списка, который говорил о нем как о воине с должным усердием и необходимыми способностями, однако без большого таланта. Под руководством Алкада вторая боевая группа получила во многом незаслуженную репутацию невезучей. Перешептывания в арсеналах превратились в факт из двух конкретных происшествий в последние 30 лет. На мире Варна они сражались вместе с 9-й и 235-й ротами, чтобы сокрушить орду зеленокожих из скопления Генай. Алкад координировал утомительную фланговую кампанию, выбивая диких зеленокожих с горных просторов, и прибыл спустя час после того, как лорд Эмпион полностью сокрушил вражеское воинство в битве за Дельту Сумая. В ходе финального штурма пещерных городов Горстала наступление Алкада по нижним мануфакторумам из-за серии сбоев маркеров Ауспика по ошибке свернуло в тупиковые аркологии. Роты 2-й боевой группы безнадежно заблудились в лабиринте туннелей. И Эйка Суламиаду с его воинами пришлось драться против биомеханической армии Тибар Мегатана без поддержки. Героически вырванная Ламиадом победа укрепила его и без того внушительное положение и привела к назначению его тетрархом Конора, в то же время подтвердив репутацию Алкада, который не был ни в чем виноват, как очевидной посредственности. Говорили даже, что сам мстящий сын высказался по этому поводу. Заметьте, не каждый командир может быть гордым орлом, некоторые должны кружить около гнезда и дать прочим лететь дальше. У Кира были сомнения насчет подлинности реплики, но, судя по всему, это не имело значения. Те, кто знал о репутации Алкада, именовали его «запасной тетивой». Филум секунда, забывая, что изначально запасная тетива лучника должна была быть столь же прочной и надежной, как первая. В ухе Кира зачирикало сообщение Ауспика об угрозе. Батарея противовоздушных орудий Гидра на вершине горы демаскировалась и навелась на королеву Сабана. Он передал союзный импульс, сообщая стрелкам, что является своим, и угроза пропала с планшета. «Пушки плоскогорья Унсар?» – спросил легат Алкад, появившийся в люке между кабиной и десантным отсеком. «Да, сэр», – отозвался Кира. слегка запоздали с захватом нас, но я заставил их попотеть. Немного пота сейчас сбережет много крови, когда псы Гора доберутся до Молеха», — сказал Алкат, пристегиваясь к креслу второго пилота напротив Кира. «Вы действительно думаете, что предатели явятся сюда, сэр?» «В конечном итоге должны, принимая во внимание расположение Молеха», — произнес Алкат. И Кира услышал в его голосе надежду, что это произойдет как можно быстрее. Алкат хотел, чтобы война дошла до Молеха. Он чуял аромат славы. Кира понимал славу. Ему досталась часть ее. Такой соблазн действовал сильнее, чем любые опиаты апотекариев. Потребность в ней была столь сильна, что ее следовало опасаться даже воинам-транслюдям, которые утверждали, будто находятся выше подобных слабостей смертных. Алкат изучал боевой дисплей. Встроенные системы доспеха уже сообщили бы ему приблизительное местонахождение грозовой птицы, но ультрадесант не оперировал приблизительными значениями. «Итак, каков твой вердикт о полуострове Энотеп?» Кира неторопливо кивнул. «Сносно. И все? Подойдет, если им придется сражаться только против смертных и ксеносов, но нет стойкости по меркам легионов». «Как бы ты его укрепил?» – спросил Алкат. «Дай мне теорию». Кира покачал головой. «В кузнице мы предпочитаем понятия спекулятивного и эмпирического, все возможности и рабочие факты. Даже лучшая практика не становится эмпирической, пока не покажет себя эффективной в бою существенное число раз». «Незначительная разница», — сказал Алкат. «Слишком незначительная для большинства, когда болты уже в воздухе. Поэтому-то технодесантники так ценны», — произнес Кира, ведя их вниз в долине Луперкалии. Название явно было необходимо поменять в свете измены магистра войны. «Мы высчитываем, как все должно быть, чтобы это не приходилось сделать командованию в поле». На них нацелились очередные дальномеры с гидрами, и Кира позволил королеве Сабана с надменной презрительностью отменить запросы. «И что бы мы делали, если бы наши отважные братья из кузницы не держали нас, простых командиров строгости», — заметил Алкат. «Приятно знать, что вы нас цените, сэр», — отозвался Кира. «А ты сомневался?» — ухмыльнулся Алкат. «Но ты не ответил на вопрос». Кира искоса глянул на легата. Тот выглядел так же героически, как и любой другой воин 13-го легиона. Даже трансчеловеческие генные модификации не смогли сгладить патрицианские черты или точно очерченные скулы. Глаза цвета стального аквамарина окружала кожа, похожая на сухую березу, поверх которой Алкат носил натертую воском бороду, раздвоенную на манер сынов хана. Возможно, он полагал, что та придает ему щегольский и грозный вид. Однако в сочетании с седыми волосами и лысиной она скорее делала его похожим на монаха, а не на воина. «Я бы добавил еще один орден 13-го легиона, чтобы поддержать дух солдат», — произнес Кира. «Затем больше артиллерии, по меньшей мере три бригады, возможно несколько когорт киборгов-талаксов Мадуэн. И титаны, титаны не повредят». «Всегда так точно», — рассмеялся Алкат. «Если бы я спросил у тебя, сколько времени, ты бы рассказал, как сделать часы». «Потому-то меня и выбрали для отправки на Марс», — ответил Кира. Перед грозовой птицей Луперкалия углублялась в горы, тянувшиеся вдоль степной долины из-за хреного камня. Имея ширину 6 километров в начале, долина постепенно сужалась, поднимаясь к горе Таргер и цитадель Рассвета, откуда Киприан Дивайн правил Молехом рукой, жесткость которой заслуживала восхищения. Стены городских укреплений впечатляли внешне, однако были архаичны и по большей части бесполезны против врага, обладающего реальной военной силой. Предыдущие командующие из ультрадесанта изо всех сил старались изменить их, пользуясь примечаниями к воинской кодификации примарха. Однако сталкивались с сопротивлением непреклонного населения. «Я чувствую, что ты хочешь что-то добавить», — произнес Алкат. «Я могу говорить свободно, сэр?» «Конечно. Проблема Молеха не в стационарных укреплениях и не в военной мощи, а в присущей ему культуре. Изложи мне свою теорию, извини, спекуляцию». «Хорошо. Как мне это видится, жители Молеха росли на истории о героических рыцарях, которые выходят сражаться в славных поединках», — сказал Кира. «На их планете веками не случалось настоящих войн. Им неизвестно, что новой реальностью стали многочисленные армии из обычных людей с огнестрельным оружием. Факторами, которые определяют, кто победит, а кто умрет, стали численность, логистика и планирование». «Мрачная точка зрения», — заметил Алкат, — «особенно для легионов». «Эмпирическая точка зрения», – произнес Кира, постучав двумя пальцами по ультиме с выбитым черепом на своем нагруднике. «А, не обращайте на меня внимания, сэр. Мне всегда лучше всего удавалось представлять худшие сценарии. Однако, если вы правы, и предатели действительно явятся на Молях, то они в первую очередь будут стремиться перебить не полки армии». «Верно, это будем мы и кровники Соликара. У нас три роты, и одному императору известно, сколько на Молях и кровавых ангелов. Я бы сказал, что их численность в два с лишним раза меньше нашей», — сказал Алкат. Варит говорил, что Витус Соликар — воин, который не слишком подвержен духу сотрудничества. «Итак, 500 легионеров», — произнес Кира. «И если отбросить гиперболы, этого недостаточно для обороны планеты. Следовательно, основное бремя защиты Молеха должно лечь на полки армии. Пусть это смертные, однако на этой планете почти 50 миллионов боеспособных мужчин и женщин. Когда на Молях придет война, она будет невообразимо кровавой и закончится не скоро. Но с точки зрения окончательной практики, смертные просто не в состоянии оказывать сопротивление в массовой войне против легионов», — заметил Кира. «Ты не считаешь, что почти 100 полков могут удержать один из миров Императора? Как бы вы оценили практические шансы любой армии смертных против сил легиона? Честно. Вам известно, как называют то, что происходит, когда простые люди оказываются в бою против подобных нам воинов? Трансчеловеческий ужас», — отозвался Алкат. «Да, трансчеловеческий ужас», — согласился Кира. «Мы оба это видели. Помните прорыв в Парсабаде? Казалось, у них кровь застыла в жилах. Мне было почти что жаль несчастных ублюдков, которых нам пришлось убить в тот день». Алкат кивнул. «Это было все равно, что молотить пшеницу». «Когда это благородные семейства Маккраги сами молотили свою пшеницу?» — поинтересовался Кира. «Никогда», — признал Алкат. «Но мне доводилось видеть пикты». На дисплейных планшетах перед Кира появились векторы сближения. Алкат умолк, и королева Сабена начала спуск в пещерный ангар прямо под огромной цитаделью в сердце долины. Непрерывно звенели предупреждения об опасности. Но Кира заглушил их, выровняв летящую машину с грохочущей вспышкой торможения, за которой последовал удар, когда посадочные опоры коснулись земли. Алкат расстегнул удерживающие крепления и вернулся в десантный отсек, где параллельными рядами вдоль центральной линии фюзеляжа корабля сидели 50 ультрадесантников. Кира отключил двигатели, дав грозовой птице перейти в равновесие, а затем открыл запорные механизмы штурмового люка. Наземная команда бросилась обслуживать воздушную машину, а Кира отстегнул собственные фиксаторы и закончил последние послеполетные проверки. Он приложил кулак к аквиле на консоли управления, а затем сотворил символ механикум, дабы почтить и Терру, и Марс. «Благодарю», — произнес он и нырнул в десантный отсек. Несомненно, 5 отделений собравшихся и готовых к высадке ультрадесантников, закованных в броню цвета кобальта и слоновой кости, являли собой славное зрелище. Через опущенную аппарель задувало запахи опаленного железа, горячих двигателей и выбрасываемого топлива. От их пьянящей смеси Кира перенесся назад в кузницу, к простому удовольствию придания металлу формы. Собрав контейнеры для оборудования, где хранилась его сервообвязка, Кира последовал по аппарели за строевыми воинами, пока чернорабочие посадочной площадки и палубная команда готовили грозовую птицу к следующему вылету. Дедакус Феррон уже ждал их на посадочной полосе, и по лицу Центуриона было ясно, что он принес мрачные новости. Нескорожденный бродяга Скалта заслужил высокое положение в Легионе благодаря тому, что около 6 лет назад спас жизнь Таврону Никодиму на хребте Териот. «Неприятное известие», — произнес Феррон, когда легат приблизился к нему. «Говори», — распорядился Алкат. «Капитан Дивайн мертв», — сказал Феррон. «Однако это еще не самое худшее». «Имперский командующий мертв, и это не самое худшее», — переспросил Кира. «И рядом не стояло», — ответил Феррон. 500 миров атакованы, а этот сукин сын, магистр войны, направляется к Молеху.